Могут ли люди допускать мысль о свободе воли, если жизнь их настолько ограничена, что они не в состоянии иметь план хотя бы на какую-нибудь 1000 лет? И другое. Кирпич на голову человека случайно не падает. Все предопределено. Нам тоже в юности внушили веру в предопределение. Правда, оно называлось научно — закономерность. Быть может, это шло от Гегеля. Все действительное разумно. Это значит, что было, то и должно было быть. И только с возрастом и опытом мы стали понимать многовариантность истории. В ней заложены разные возможности. В ней участвуют разные фигуры. Пешка добегает до последней линии и превращается в ферзя. Или ферзь попадает в ловушку и становится жертвой пешки. Я не вхожу здесь в обсуждение проблемы народ и личность. В конечном счете, именно идущие от народа социальные и нравственные импульсы определяют лицо эпохи. Но в конкретный период огромный отпечаток на нее накладывает и крупная историческая личность. Как бы там ни было, очевидно одно. Политический деятель, особенно руководитель страны, не только выступает как орудие истории, но и самым непосредственным образом влияет на события и судьбы. Как могло случиться, что после Сталина к руководству страной пришел именно Хрущев? Казалось бы, Сталин сделал все, чтобы очистить партию от любых своих противников, подлинных и мнимых, правых и левых. В 50-х годах передавалась из уст в уста одна из его афористических фраз: «Есть человек, есть проблема, нет человека, нет проблемы». В результате в живых остались, казалось бы, самые верные, самые надежные. Как же Сталин не разглядел в Хрущеве могильщика своего культа? В последние годы, незадолго до кончины, Сталин подверг опале Молотова и Микояна, готовя им, вероятно, такую же участь, какая постигла других руководителей, уничтоженных при их помощи и поддержке. Создание на 19-м съезде Президиума ЦК КПСС, заменившего более узкое по своему составу Политбюро, было шагом к отстрелу следующей генерации засидевшихся соратников. Но Сталин, парадокс, не грешил на Хрущева. Старческое ослепление? Пожалуй, нет. Никола Макиавелли, этот блистательный разоблачитель тирании, бросил некогда фразу: «Брут стал бы Цезарем, если бы притворился дураком». Думается, Хрущеву каким-то образом удалось притвориться человеком вполне ручным, без особых амбиций. Рассказывали, что во время длительных ночных посиделок на ближней даче в Кунцеве, где вождь жил последние 30 лет, Хрущев отплясывал ГПК. Ходил он в ту пору в украинской косоворотке, изображая щирого казака, далекого от каких-либо претензий на власть, надежного исполнителя чужой воли. Но, видимо, уже тогда Хрущев глубоко затаил в себе протест, хотя до конца еще и не сознавал его глубины. И эти его чувства стали выплескиваться на другой день после кончины Сталина. Что же представлял собой Хрущев? третий лидер советской страны после революции.